Глава 63. Глава 63. Пока ее мать сидела за кухонным столом, Ая думала о том, что ей делать. Она хотела сделать что-нибудь простое, но сытное, с большим количеством овощей и мяса, но легко усваиваемое. Немного подумав, она решила приготовить суп. Пока она готовила, она несколько раз замерла, как будто собираясь извиниться перед Бзира за то, что приготовила суп, но все равно продолжала идти, стараясь не сосредотачиваться на этом. Она доедала суп, когда трещина. Из-за входной двери послышался звук чего-то потрескивающего. Мамака пошла посмотреть, что это было, только для того, чтобы ее отправили в полет с куском льда в плече. «Мама!» Ая закричала, увидев это. Подбежав к своей упавшей матери, она посмотрела на дверь и увидела, что там в расслабленной позе стоит девочка. С завитыми каштановыми волосами и желтыми глазами девочка смотрела на Аю и ее мать, которая теперь истекала кровью на полу, как будто ей было скучно там находиться. «Ты, Ая, верно? Я пришла, чтобы забрать тебя, чтобы ты выполнила свое предназначение быть героем человечества. Ты можешь либо пойти со мной вежливо, либо я могу заставить тебя, это твой выбор», — сказала девушка, игриво теребя прядь своих волос. Ая начала задыхаться, эта женщина испускала ауру угрозы, которая была еще хуже, чем та, к которой она привыкла от своего брата или отца. Пребывание в этом доме также не помогало ее психическому состоянию, так как ее сердце начало бешено биться на грани панической атаки. Учащенное дыхание, когда ужас наполнил ее тело при виде этой сцены перед ней, она пропустила, как браслет, который сама подарил ей некоторое время назад, на мгновение вспыхнул. Вместо этого Ая посмотрела, как девочка начала приближаться к ней шаг за шагом. «Не волнуйся, скоро все обретет смысл, и ты найдешь свою истинную цель как член фракции героев», — сказала девушка и протянула руку к Ае. Когда рука приблизилась, она увидела не просто руку этой девушки, а руки ее отца и брата, руки тех, кто будет бить, причинять боль, унижать и превращать жизнь Аи в настоящий ад. «Нет, больше не надо, убирайся, убирайся», — крикнула Ая, и почти одновременно произошли две вещи. Сначала в ее руках появился пистолет с дулом в форме сердца, а затем она выстрелила из него, не задумываясь и как бы инстинктивно. В клубах розового дыма девушки, которая угрожала Ае, нигде не было видно. Ая вздохнула с облегчением, пока не посмотрела на свою мать. Лед, пронзивший ее плечо, выпустил много крови, лицо Мамака становилось все бледнее с каждой секундой. Она не знала, что делать. Она попыталась надавить на него, чтобы остановить поток крови. Она хотела вызвать скорую помощь, но у нее не было мобильного телефона, и она не знала, где ее мать хранила свой. По мере того, как лужа крови становилась все больше, она чувствовала, как отчаяние растет все больше и больше, и впервые за бог знает сколько времени она сделала это. Она попросила о помощи. «Пожалуйста, кто-нибудь, спасите мою маму», — сказала она ясным, хотя и тихим голосом. «Конечно, без проблем». Повернувшись в направлении голоса Аи, чтобы посмотреть, кто там был, в простой куртке и джинсах, без рубашки, он был там. «Итак, ты наконец-то попросила о помощи, да, но для того, чтобы ты делала это для кого-то другого, а не для себя, ты действительно слишком добра», — Аи сказал сама, погладив ее по голове. «Молодец, а теперь предоставь это мне». Ая сглотнула, когда кое-что поняла. Это был первый раз, когда она действительно попросила его о помощи. Он всегда предлагал это, убеждаясь, что она знает, что может обратиться за помощью в любое время, но это был первый раз, когда она действительно попросила его о помощи. Ая просто стояла там, когда она видела, как он подошел к ее матери и начал делать какие-то сложные вещи, положив руки на ее рану. Ая могла отчетливо видеть, как дыра, оставшаяся от ледяной кола, закрывается с видимой скоростью. После того, как рана закрылась и кровотечение остановилось, он вздохнул. Что ж, она будет жить, но ей потребуется дополнительная медицинская помощь. «Лучше отвези ее ко мне, там безопасно, и я смогу достать ей какое-нибудь лекарство. Похоже, сегодняшний вечер будет трудным, и чем быстрее я смогу все уладить, тем лучше», — сказал сама, словно разговаривая сам с собой. Подумав немного, он кивнул сам себе. Мысли и планы о том, что делать, обосновались в его голове, когда он встал с Мамака на руках. Глядя на Аю, он заговорил: «Так ты идешь или нет?» Ая быстро последовала за ним и, уходя от дома, улыбнулась, чувствуя себя в большей безопасности, чем когда-либо прежде. То небольшое недоверие, которое она питала к Саме, исчезло, когда она решила поверить в кого-то другого, как ей кажется, в первый раз. И даже если вся эта ситуация больше походила на сон, чем на реальность, она все равно была рада, что теперь она была уверена, что у нее есть кто-то, кто будет рядом с ней, и это было для нее самым важным. Священные механизмы. Надежда на войну. Священный механизм маме. Многоуровневая передача высокого уровня. Внешний вид, внутренний. Описание позволяет пользователю создавать оружие, используемое в войне, которое пользователь может придумать. Все оружие получит магический атрибут, но не будет считаться святым или демоническим, а также не будет иметь никаких уникальных аспектов. Любое оружие или броня, используемые на войне, могут быть сгенерированы с помощью этого снаряжения, и чем больше пользователь может думать об оружии, используемом на войне, тем более разнообразны варианты. Предполагается, что по мере развития войн и развития технологий поле, рассматриваемое как оружие войны, будет постоянно увеличиваться, и со временем это снаряжение будет заслуживать того, чтобы его называли лангином. Мудрость Соломона, священный механизм Киехару, многоуровневая передача высокого уровня, внешний вид, кольцо, описание, одно из 10 колец, подаренных Соломону в прошлом, позволяет его пользователю подключать свой разум к другим. Это кольцо обладает способностью напрямую связывать пользователя с сенсорной системой цели, чтобы контролировать свое тело, испытывать свои чувства удаленно, общаться телепатически независимо от расстояния, создавать иллюзии, манипулировать воспоминаниями и сводить на нет любые и все формы контроля сознания. Это снаряжение просто не считается лангином из-за того, что оно сильно влияет на разум пользователя и требует от пользователя достаточно сильной воли. Оно также не изменяет физические способности пользователя, и более сильные цели оказывают ему более сильное сопротивление, требуя больше энергии для подключения. Привод исчезновения, священный механизм Ай, снаряжение среднего уровня, мутирует. Внешний вид, пистолет с сердечным дулом. Описание, это снаряжение обладает способностью мгновенно телепортировать все, что оно снимает, в места, которые оказывают сильное влияние на пользователя или о которых пользователь думает, стреляя в них. Расстояние и измерение для него совершенно не имеют значения, все, что снимается, телепортируется в любое место, о котором думает пользователь, или в важные для нее места. Ее главная слабость в том, что область действия выстрелов довольно коротка, и ей нужно, чтобы то, к чему она стремится, было рядом с ней, если телепортация сработает. Независимо от того, что это за существо, если его застрелить, оно телепортирует цель прочь, и никакая защита не сможет это изменить. Глава 64. Это было шоком для Самы. Он был в своей мастерской и только что закончил около 30% процесса, необходимого для превращения его волос в оружие эффективного геноцида, когда почувствовал сигнал тревоги от одного из своих мистических кодов. Прошло несколько недель с тех пор, как он дал этот мистический код в виде браслета и на случай чрезвычайной ситуации или она попросила о помощи, и ее ни разу не позвали, но из ниоткуда раздался сигнал бедствия. Этот мистический код мог бы предупредить его в случае, если она попросит о помощи, а это значит, что у него, скорее всего, еще будет какое-то время, но сигнал бедствия означает, что ее тело испытывает сильный стресс и, возможно, находится на грани смерти или в смертельном сценарии. Остановив процесс изменения тела, он поспешно выбежал из своей мастерской, даже не успев надеть рубашку или взять все мистические коды, которые он приготовил для боя. Он взял только свой меч и кольца, которые уже были у него под рукой. Ему потребовалось около 45 секунд, чтобы добраться до дома Ай, откуда шел сигнал, и он обнаружил, что входная дверь замерзла и сломана, а Ая стоит прямо перед ней, а ее мать истекает кровью на полу с большим ледяным копьем в плече, которое открыло какую-то артерию. В целом, далеко не худший результат. Его даже позабавило, что он получил сигнал о том, что она просит о помощи, как раз когда он прибыл и услышал, как она просит о помощи, но не потому, что она сама пострадала или находится в ситуации жизни или смерти, а чтобы помочь своей матери. Она была слишком добра, и он укрепился в мысли, что защитит ее. Такую доброту следует беречь, он это прекрасно знал. Он быстро переехал и позаботился о том, чтобы Мамака, мать Ай, выжила. Сделав глубокий вдох облегчения от того, что ему удалось убедиться, что с Эей и ее матерью все будет в порядке, он замер на долю секунды, когда запах ударил его, как грузовик. Дьяволы. Должно быть, по всему городу бродит более 30 дьяволов, и это была слишком нестабильная ситуация. Город был в серьезной опасности, и Саме придется действовать. Как он может быть достоин того, чтобы однажды стать героем, если он прячется в такой ситуации? К черту эту мысль. Герой рождается, когда способности и ситуация совпадают, и у него есть возможность помочь прямо сейчас. Ая, мне нужно, чтобы ты сделала мне одолжение и залезла, сказал Сама, присев перед ней на корточки и показывая ей свою спину. Зэ, зачем? Спросила она, ее лицо слегка покраснело, так как поездка на спине была чем-то вроде ее старой детской мечты, и делать это сейчас казалось странным, и она была в полном замешательстве. Нам нужно быстро добраться до моего дома, там будет безопаснее. Он пообещал, и Ая решила довериться ему. Нет, в этот момент она уже почти слепо доверяла ему, она была похожа на человека, умирающего от жажды, который внезапно нашел оазис. Теперь у нее был кто-то, на кого она могла положиться и кому могла доверять после того, как не могла сделать ни того, ни другого почти столько, сколько себя помнила. Забравшись Саме на спину, она была похожа на коалу, когда держалась за него, укрепляя все свое тело до предела, когда можно было видеть синие линии его магических контуров, когда он бросился вперед, его скорость теперь, когда его кости и тело стали сильнее, была такой, что она могла полностью затмить собственную скорость Кибы. И в считанные секунды он уже был внутри своего дома. Войдя внутрь, он закричал: «Миттилд, Ринтера, идите сюда, блять, прямо сейчас. Нам есть чем заняться». У Аи зазвенело в ушах после того, как он закричал, так как у него не было времени, чтобы тратить его на то, чтобы уложить ее, прежде чем кричать. Двигаясь быстро, он отправился в свою собственную мастерскую и поместил туда обеих девушек. Когда Ая слезла с его спины, он повернулся к ней и заговорил: «Ая, я постараюсь объяснить тебе все, что знаю о том, что происходит, когда эта ситуация разрешится, но сейчас я хочу, чтобы ты осталась здесь. Ты должна остаться здесь, пока я не вернусь, ничего не трогай, просто отдохни немного». Он заговорил, а затем на мгновение задумался, прежде чем просто кивнуть самому себе. Он не мог ждать, и у него были дела. Поэтому он положил палец на лоб ее матери и погрузил ее в глубокий сон, чтобы убедиться, что она не проснется и не вызовет никаких проблем, прежде чем он вернется перед отъездом. Он оставил Аю бодрствовать, хотя, поскольку было бы лучше, чтобы она бодрствовала на случай, если что-нибудь случится, так как она могла бы легко связаться с ним, если это произойдет. Двигаясь со всей своей скоростью, он надел все свое снаряжение, чтобы подготовиться к бою. Куртка, модифицированная первобытными рунами снаружи, чтобы максимально отразить повреждения, тепло, яд и устойчивые разрывы, в то время, как внутри были слои страниц Библии, все благословленные сильной святой водой и молитвами. Он прошел через процесс превращения его в псевдосвященный саван, используя тот же способ, которому он научился у святой Марфы и Давида, поэтому антидемонические и злые свойства этой куртки должны были защитить его достаточно хорошо. Он также надел кольца, в которых была собранная магическая энергия, которую ему удалось сохранить, обувь с рунами, которые позволяют ему двигаться быстрее с помощью рун ветра, меч азота, повышающий эффективность его магии, набор кинжалов со святой энергией, которые он выковал, используя серебро и золото, а также благословляя процесс святой водой, и, наконец, он также взял оружие и мистические коды связи, которые он подготовил для своих двух подчиненных. Подойдя к входной двери, он обнаружил там Миттилд и Ринтера. «В чем дело, босс?» Ринтер засомневался, он просто наблюдал за какой-то милой девушкой с большими сиськами на ютубе, прыгающей и делающей приседания, и ему не нравилось, когда его прерывали. «Город подвергается нападению неизвестного количества дьяволов, возможно, бродячих. Их действия предполагают иерархию и какой-то более масштабный план, и мы остановим все, что, черт возьми, происходит. Я хочу, чтобы вы оба взяли это, я направлю вас двоих туда, где вы должны сражаться, используя эти коммуникационные ожерелья, которые позволят нам разговаривать без каких-либо проблем. Я также приготовил кое-какое оружие для вас обоих. Ринтера, этот пистолет и меч основаны на тех, что ты использовал раньше, но значительно улучшены. Они были усилены мной, и они должны работать намного лучше, чем раньше. Миттилд, как тебе нравится использовать световые копья? Я сделал это священное копье, оно может концентрироваться и выделять свет, поэтому я считаю, что оно должно повысить твою боевую эффективность на приличную величину. Кроме того, используй сумеречное исцеление на случай, если тебе понадобится исцелить себя или Ринтера там. Глава 65. Эти двое выглядели слегка ошеломленными, но у Самы не было времени тратить время на более подробные подробности. Двигайтесь. Город горит, а вы двое просто стоите там. Двигайтесь. Потянув за собой двоих, они вышли на улицы, и его подчиненные огляделись, прежде чем Миттилд задала вопрос. «Сама, ты пойдешь с нами?» Она на самом деле надеялась, что это так. Она не видела, как он дрался, но была совершенно уверена, что его присутствие сделает все безопаснее. «Нет, я буду более полезен с выгодной позиции, чтобы обеспечить прикрытие огнем и координацию». Он заговорил, доставая свой модифицированный лук скворца изнутри себя. После рун, которые он нанес на лук, он теперь выглядел по-другому, более аэродинамичным и острым, за неимением лучшего описания. Не дожидаясь, чтобы услышать, что эти двое должны были сказать, он ускорился, с кольцами, которые у него теперь были, он мог быть немного более расточительным со своей энергией и использовал взрыв маны, чтобы двигаться быстрее, чтобы достичь самого высокого здания в городе. Со своей скоростью он добрался туда за 5 минут, не желая терять время. Он использовал одно из колец, которые были у него под рукой. Это был мистический код, который слегка имитирует эффект сокрытия присутствия и затруднит его обнаружение, не нападая ни на кого. С этим, по сути, ему не нужно было возиться с лестницей, и он сразу взобрался по зданию, побежав вверх по стене, используя магию ветра, чтобы заставить восходящий поток воздуха казаться, чтобы помочь ему подняться выше, пока он не добрался до верха здания и смог обозревать город. Укрепив зрение и благодаря своему тренированному зрению, он мог в деталях видеть, что происходит по всему городу со своего наблюдательного пункта, включая бой между Рэйвилл и Мами. Он проклял себя за то, что не дал им предметы для экстренного контакта, и решил вмешаться, когда увидел, что у Мами, по-видимому, было священное снаряжение, которое создавало слишком много оружия и, вероятно, уничтожило бы большую часть города, если бы его не остановили. Натянув тетиву лука, он прицелился и был готов выстрелить, чтобы пронзить голову девушки насквозь и, скорее всего, разнести ее верхнюю часть туловища на несколько тысяч кусков, но Мами внезапно замерла и упала. Киехару стояла там, отметил он, еще одна вещь, на которую ему придется обратить внимание, но он быстро оглядел остальную часть города. Если бы Рэйвилл и Киехару начали пытаться что-то взорвать и повредить, он бы вмешался, но сейчас он дал бы этим двоим преимущество сомнения, не дав им билет в один конец в загробную жизнь. Пока они не сделали ничего явно опасного, он мог подождать до окончания всего этого фиаско, чтобы точно выяснить, что они скрывали от него. Кроме того, у Самы все еще было много целей, о которых нужно было позаботиться, и он сделает это без колебаний. Спасение людей, охота на монстров – дело героя. В промышленном районе происходило что-то странное. Переситри, Гримари и Феникса были разбиты на группы по двое и по трое, чтобы бороться с многочисленными бродячими дьяволами, которые были разбросаны по всему городу. Их было слишком много, и все они были в состоянии, похожем на берсерка. Если бы с ними не разобрались быстро, это было бы огромной катастрофой, но стрелы света продолжали появляться, казалось бы, из ниоткуда. Всякий раз, когда один из членов перов выглядел так, как будто они окажутся в затруднительном положении, стрела прилетала слишком быстро, чтобы они могли среагировать, и нападающему бродяге разносила голову или части тела вдребезги. Это было бы хорошо, но проблема заключалась в том, что члены высшего сословия не знали человека, кто оказывал им поддержку. Это особенно нервировало, так как стрелы летели слишком быстро и обладали чистым светом и святыми свойствами, будучи, естественно, смертельными для всех дьяволов. Сона выругалась, нырнув под рубящий удар бродяги, похожего на смесь человека и богомола, выпустив струю воды во врага с достаточной силой, чтобы отправить его в полет вверх. Направив его поближе к Рурука, он выпустил магическую вспышку света, которая ударила в пропитанного водой бродячего богомола, поджарив его в воздухе. Не дожидаясь ни минуты, Сона открыла линию связи и заговорила. «Рея, ты нашла источник стрел?» «Да, Кайча», — без колебаний ответил епископ Соны, Рея. Она была потомком длинной линии пользователей магии и много знала о различных типах магии, одной из которых была магия обнаружения. Источник находится примерно в 3 километрах отсюда, на вершине этого нового небоскреба. Я не могу видеть нападавшего из-за расстояния, но нет никаких сомнений, что он стреляет оттуда. Сона выругалась, по ее мнению, это было, наверное, даже хуже, чем бродячие демоны. Снайпер, который может атаковать с такого расстояния с еще неизвестной принадлежностью, насколько знала Сона, он мог просто ждать, пока они разберутся с бродячими дьяволами, прежде чем напасть на них, и ей не нравились шансы того, сколько из них умрет, даже не добравшись до этого человека, и это если они не телепортируются или просто убегут. С глубоким раздражением она велела Рии продолжать изучать местонахождение других бездомных демонов и сообщать их точное местоположение всем в качестве командной башни. Уладив это, Сона использовала свою коммуникационную магию, чтобы войти в контакт с кем-то еще. «Эй, дерзкая сестренка, чего ты хочешь? Тебе нужно, чтобы я посидела с тобой, присматривая за сбродом, Димария, ладья Серафал, которую ее сестра отправила в город на крайний случай, была допрошена. Димария была совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединиться к происходящему бою, думая, что это хороший шанс дать Соне представление о том, что такое поле боя и насколько хаотичным оно может стать, чтобы она стала более опытной. Димария была солдатом времен Великой войны, поднимаясь в званиях из битвы в битву, и в то время она жила и дышала войной. Мир в наши дни был для нее воплощением скуки, но она не стала бы, так сказать, раскачивать лодку, вместо этого она предпочла бы видеть, как их раса процветает, но никогда не забывая о войне и быть готовой к неизбежному. Глава 66. Димария, у нас возникла проблема. Человек с неизвестными мотивами находится на вершине небоскреба в центре города. Он отстреливает бродячих одного за другим. Но мы еще не знаем, атакует ли Лен нас после, так как мы ничего не знаем об этом человеке, и он использует быстрые стрелы. Сона быстро объяснила. Димария подняла бровь, прежде чем задать вопрос. И ты хочешь, чтобы я позаботилась об этом? Да, захвати этого человека, если возможно, не убивай без необходимости, так как нам все еще нужно выяснить, чего хочет эта третья сторона и что происходит, сказала Сона. И Димария показала острую улыбку, как хищник. «С удовольствием», — сказала она и прекратила общение с Соной, которая слегка ощетинилась при ответе. Она не привыкла к людям без должного приличия или которые вели себя как головорезы, общаясь с ней. Это было одной из причин, по которой сама проник ей под кожу. Покончив с этим, она продолжила движение к следующей цели. Все еще было много бродячих, и она не собиралась позволять, чтобы с этим городом что-то случилось. В конце концов, это была ее ответственность. Канла нервничал, все шло совсем не по плану. План был прост, он должен был вызвать хаос, прежде чем убежать, используя свои тени, он должен был беспокоиться только об этом, позволяя загипнотизированным бродячим дьяволам принять на себя основной удар атаки дьявольских перов. У них было преимущество в численности 2 к 1, так почему же сейчас все так? Канле нравилось первые 10-20 минут боя. Он использовал свои тени, чтобы перехватывать взрывы, посланные королевой бомб Юбилуной, и перенаправлять их на других дьяволов города. Способность заставлять этих дьяволов причинять боль друг другу, не знать, как реагировать и сражаться, когда их атаки перенаправляются и вызывают дружественный огонь, эта способность была слишком забавной. Это заставило Канлу почувствовать себя могущественным, почувствовать, что он действительно был избранным, который заслуживает того, чтобы быть потомком героя, очень похожего на верховного лидера и существования, которым является Цао-Цао. Все шло прекрасно, пока не стало совсем по-другому. Легкие стрелы начали падать на беглых демонов со всех сторон, и Канли пришлось бежать, используя свое снаряжение, чтобы не стать пятном на стене. Он уже 9 раз прыгал в разные места, и не прошло и 10 секунд после телепортации, как в его теневые конструкции снова начали стрелять. Это приводило в бешенство. И нависшее над ним присутствие смерти было ужасающим. Это заставляло сердце Канлы биться неровно, казалось, что его сердце может взорваться в любой момент, было страшно столкнуться с собственной смертностью и еще страшнее, чем даже в первый раз, когда он встретил своего кумира и лидера Цао Цао. Тяжело дышащий Канла присел за зданием и посмотрела в сторону, когда увидел бродячего зверя, похожего на розового людоеда, появляющегося на улице. Разрушая здание, когда он проходил мимо него, высотой в 4 метра и явно чрезвычайно крепкий, Канла мог только бесстрастно смотреть, как у этого гиганта, который мог доставить даже ей некоторые проблемы, взорвались мозги, когда еще одна чертова стрела света полетела на него с такой скоростью, что это было едва ли больше, чем размытое пятно. Что, черт возьми, происходит? Никто ничего не говорил об этом. Нет, я хочу домой. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать, сказал Канла, обхватив себя руками в позе эмбриона, думая, что каждая секунда может стать для него последней, когда рядом с его ушами появился круг связи. Канла, что происходит? Бродячие демоны умирают слишком быстро, и нам удалось захватить только 6 пользователей. Если так будет продолжаться, мы не сможем завершить миссию, спросил Георг. В настоящее время он находился в своем собственном измерении, наблюдая за ситуацией с помощью своего снаряжения, но он больше сосредоточился на дьяволах, чтобы собрать больше информации о них, поскольку они являются важными целями, поэтому он пропустил большую часть ситуации со стрелами, происходящей сейчас. Ей есть кое-что, о чем мы не знали. Они продолжают стрелять этими стрелами, и это убивает всех, в кого попадает, сказал Канла, и Георг фыркнул. Тогда просто иди и убей того, кто стреляет. Мы не можем продолжать терять наших пешек так быстро. Я бы пошел туда, если бы мог, но, по словам Скворцов, он находится в 3 километрах, и я не могу прыгнуть на такое расстояние, и если я попытаюсь бездумно приблизиться, меня убьют, сказал Канла. ТЦ, вот почему я сказал Цао Цао контролировать разум всех пешек. Георг ворчал себе под нос так, что Канла слышал, но отказывался понимать, отказываясь от простой мысли, что он всего лишь пешка, как и все бездомные, которых убивают вокруг него. В любом случае, я телепортирую тебя в то здание, где находится этот снайпер, чтобы ты пошел вперед и уничтожил того, кто бы это ни был, прежде чем они все разрушат. Канла услышал это, и его испуганные глаза теперь светились злобой. Его разум превратился из страха смерти в желание убить того, кто заставил его чувствовать себя таким жалким. Если бы этот человек был лучником, который так сосредоточился на сражении на расстоянии, то он не должен был быть таким сильным в ближнем бою, в котором Канла преуспевает благодаря своему священному снаряжению. С этим он, безусловно, смог бы справиться с этим человеком. «Отправь меня туда», — сказал Канла, мысленно уже думая о том, как он выпотрошит человека, который заставил его почувствовать себя слабым, пусть даже на мгновение. Георг больше не беспокоился о Канле, отправив его внутрь здания за считанные секунды, прежде чем вернуться к своим другим задачам. Ему было о чем беспокоиться, так как он только что получил сообщение от Жанны о том, что одной из целей удалось убежать и, по словам одного из членов отряда Жанны, она находилась в каком-то охраняемом месте. Все это место было чрезвычайно защищено, судя по тому, что сказал Гью, не то, с чем можно быстро справиться. Он мог бы просто отпустить это, в любом случае потребовалось бы время, чтобы захватить маленькую девочку, и у них не было вечности, но, по словам Гью, который стоял перед ней, у цели было устройство, способное телепортировать других, застреленных ею. Это может быть чрезвычайно полезно для всей фракции. С этим они могли бы намного легче справляться с врагами в некоторых своих операциях, изолируя цели или просто мгновенно захватывая их, и это без учета метода побега, который он мог бы позволить. Георг тот, кто обычно занимался подобными вещами, но он был всего лишь одним человеком, и во фракции не хватало других членов, способных выполнять такого рода работу. Он и так был перегружен работой и был нужен для слишком многого, кто-то, кого можно было бы заставить увидеть свет их праведного дела и, кстати, помочь уменьшить его рабочую нагрузку, был бы находкой. Он уже поговорил с Жанной, чтобы позволить этой девушке быть последней и сосредоточиться на поимке остальных, а когда остальные будут схвачены, он лично отправится, чтобы забрать девушку и взломать защитные чары, защищающие ее. Он не позволил бы такому полезному инструменту вырваться из их праведных рук. Глава 67. Георг быстро использовал свой лангин, потерянное измерение, чтобы доставить Каннлу туда, куда он хотел, чтобы тот отправился. Это заняло всего несколько секунд, и вскоре Каннла был внутри здания тремя этажами ниже, где сама все еще стрелял. Вокруг здания было несколько человек, но Каннла не заботился об их незначительном существовании и просто двигался вперед, перепрыгивая из тени в тень, пока не оказался перед дверью, ведущей на крышу. Каннла посмотрел в маленькое отверстие двери и увидела, как сама спокойно, почти машинально, выпускает стрелу за стрелой в далекого врага. Глубоко вздохнув, Каннла активировал свое священное снаряжение. Тени поднялись от его ног и приняли форму клинков и зверей, все одновременно приближающихся к саме, который все еще стрелял из своих стрел. Когда атака была близка к тому, чтобы поразить его, сама бросил лук и вместо этого достал меч. Вспышка. Это было мгновение. В одно мгновение все тени одновременно приближались к саме, а в следующие все они были разрезаны на крошечные кусочки, когда сама бесстрастно посмотрел в ту сторону, откуда пришли тени. Меч в руке поблескивал в лунном свете. Черт. Каннла выругалась, уже начиная погружаться в тень. К несчастью для потомка героя, сама научился справляться с глупыми убийцами, которые потерпели неудачу в своих попытках. С приливом маны он бросился на Каннлу. Видя, что у мальчика уже были голени внутри тени, сама не колебался, его священный клинок метнулся вперед, отрезая части, уже находящиеся внутри тени, и оттаскивая Каннлу от тени. Каннла закричал от боли, но у самы не было времени разбираться с криками боли этого маленького неудачника. Вместо этого он побежал обратно к краю здания и бросил Каннлу там. «Послушай, личинка, ты пришел за моей жизнью и явно хотел убить меня. Ты также помогал этим бродячим дьяволам наносить ущерб городу, так что твоя судьба уже решена. Что ты можешь сделать, так это рассказать мне все, что ты знаешь о том, что происходит, или я могу разрезать тебя по кусочкам в промежутках между расстрелом всех твоих маленьких друзей внизу, а затем удалить только твою голову, оставить ее в баке с водой и поместить твою душу в указанную голову, прежде чем я буду использовать бак в качестве своего туалета в обозримом будущем. Что будет дальше, придурок?» Пока сама говорил, он бросил на Каннлу намек на свою жажду крови, достаточный, чтобы только напугать его, но этот бесполезный мешок дерьма отключился. Не желая ждать, пока это дерьмо проснется, сама смотрит на распростертое на полу тело и пинает его прямо по яйцам. Боль заставляет Каннла проснуться с тихим криком агонии, глаза слезятся, когда он чувствует, что ему раздавили яйца. Саме было наплевать. Щелчком пальцев он вытащил простой разделочный нож и приставил его прямо к глазу Каннлы. «Сейчас мы поиграем в веселую игру. Есть много вопросов, на которые я хочу получить ответ, и ты мне на все ответишь. Всякий раз, когда я тебя о чем-то спрошу, ты мне ответишь, если будешь колебаться, лгать или болтать, я заставлю тебя страдать. Каждый раз, когда ты терпишь неудачу, ты будешь платить за это», — сказал сама. «А если я тебе все расскажу, ты меня отпустишь», — сказал Каннла с ужасом в голосе, когда нож был так близко к его глазу, что он чувствовал, как он давит на него. «Нет, ты все равно умрешь», — сказал сама. «Тогда я ничего тебе не скажу, я не предам своих товарищей». Каннла сказал, что его страх смерти был велик, но, поскольку это было неизбежно, он решил не предавать своего идола. «Ты так говоришь, но заставить тебя говорить даже не составит труда», — сказал сама, вставая и надавливая ногой на голову Каннлы. Каннла хотел выкрикнуть ему в ответ оскорбление, но именно тогда сама начал пытку. На троне было мало людей, которым сама признался бы, что сильно боится. Одним из таких людей был Прилати, один из тех, с кем он проводил больше всего времени, узнавая от него об иллюзиях и внешних богах. И хотя сама еще не был уверен в заключении какого-либо договора с этими существами в обмен на власть, магия иллюзий была другим делом. Он не был так искусен, как Прилати, который мог создавать иллюзии настолько мощные, чтобы воздействовать на несколько героических духов одновременно на расстоянии и даже заманивать их в ловушку до такой степени, что травмы от иллюзий становятся реальными. Но сама преуспел в одном специфическом типе иллюзии, который он использовал в учениях сумасшедшей психопатки Лали Куин, Везентиан. То, что сама использовал на Каннле прямо сейчас, это иллюзия пыток. Это довольно легко свело бы любого с ума, он мог бы расширить восприятие времени любого, на кого это повлияет, в 100 раз, заставляя каждую секунду чувствовать, что это занимает 100 секунд, и внутри иллюзии все виды пыток будут применены один за другим. Это была бесконечная пытка, которая становилась только хуже, так как сама доводил ее до предела того, что Канла мог пережить, и держал ее там, никогда не позволяя ему привыкнуть к боли и всегда меняя ее ровно настолько, чтобы чувствовать себя свежим. Это была извращенная штука, которую можно было использовать только против злейших врагов, особенно во время допроса, но она наверняка была эффективной. Сама держал Канлу внутри иллюзии около 10 секунд, прежде чем отпустить ее. Для Канлы это было более 15 минут концентрированных и жестоких пыток, которых было достаточно, чтобы он предпочел смерть после первой минуты этой пытки. «Итак, готов начать отвечать, ты твою мать, ё!» И сразу же вернулся к иллюзии пыток, в которую он попал. Сама просто решил подержать Канлу там еще 30 секунд, пока он начнет выбирать цели на расстоянии и стрелять в них своими стрелами. У него еще было какое-то время, и даже если бы он не смог должным образом остановить любой план, если бы он мог убедиться, что его семья и друзья в безопасности, тогда он не стал бы плакать над теми, кто погиб в конфликте. Он делал все, что мог, но даже если бы он хотел быть героем, он знал, что не был чудотворцем, и было только то, что он мог реально сделать. Итак, Канла сломается первой или остальные враги будут уничтожены первыми. Вот в чем на самом деле был вопрос. Что ж, тем временем он мог, по крайней мере, воспользоваться кое-чем, а именно тем, что он мог видеть двух пользователей лука в промышленной зоне, которые выпускали стрелы, похожие на те, которые выпускал его лук скворца, только разных цветов. Используя свой мистический код связи, он связался с обоими своими подчиненными, у них были новые цели, с которыми нужно было иметь дело, так как сама действительно хотела эти луки, и он хотел бы получить приличные военные трофеи от этого дерьмового шоу. Глава 68. Это был худший день в жизни Канлы. Ну, он не мог сказать, был это всего лишь день или сейчас он превратился в неделю или даже месяцы. Время перестало иметь смысл для Канлы, поскольку он был вынужден снова и снова терпеть извращенные и ужасающие пытки всякий раз, когда он недостаточно быстро давал ответы или пытался солгать. Ключевое слово «испробовано», так как абсолютно никакая ложь не сработала. Даже если он говорил полуправду, это вернуло бы его к пытке внутри его разума, где он чувствовал, как со всего его тела снимают кожу, прежде чем смазать сырую плоть медом, чтобы муравьи и пули могли полакомиться ею. И это было одно из наименее жестоких испытаний, через которые он прошел до сих пор. Весь этот опыт заставил Канлу прийти к пониманию, что если Цао Цао, великий герой и спаситель человечества, который олицетворял все, что было хорошего и справедливого в мире, или так думал Канла, чертов фанат, то сама это высшее зло человечества, которое могло пробирать до костей одним взглядом и было жестоким до крайности. Даже если Канла переживет это испытание, он наверняка получит крайне изнурительное посттравматическое расстройство, таков был ужас, через который он сейчас проходил. Когда он кричал от боли и просил прощения, которое никогда не получит, сама подумала об этом, от лица Самы. Этот парень немного раздражает, если бы он просто говорил быстро, вместо того, чтобы лгать и говорить полуправду, он смог бы умереть чистой и легкой смертью, но не ей-ей-ей-ей, воспитанный идиот, похоже, даже не способен думать как нормальный трус, он действительно был бесполезен. Ну, не то чтобы это имело значение, я все еще получаю необходимую мне информацию, даже если для этого требуется немного больше времени, даже если это означает, что приходится уделять больше времени этому идиоту, хотя это было бы излишним. По крайней мере, информация была немного интересной, даже если она действительно довольно абсурдна и жалка. Фракция героев, что за бессмысленная организация? Не факт, что это была человеческая организация, которая сосредоточилась на желании сделать человечество важным в сверхъестественном мире, что привело Сому в ярость, так это то, насколько неправильно они поступали. Они не были заинтересованы в защите нормальных людей. Они похищали и контролировали разум людей, думали, что священные механизмы – это все и конец всего человечества, что жалко, и для завершения цикла они действовали так, как будто быть потомком какого-то героя, равносильно совершению чего-то великого. Это не так, быть потомком героя означает только то, что один из ваших предков заслуживал того, чтобы его называли героем, не больше и не меньше. У этих потомков также есть родители, бабушки и дедушки, дяди, тети и многие другие, и большинство из них, скорее всего, обычные люди. То, что они вели себя высокомерно, было действительно жалко. Неужели им действительно так не хватает уверенности в себе, что они должны зависеть от имени кого-то, кто умер сотни лет назад? И такие люди называют себя героями? Это было действительно оскорбительно. Здесь я изо всех сил старался улучшить себя, чтобы однажды заслужить право вписать свое имя в историю, а они называют себя героями, заимствуя имена своих предков. Да, я мог бы сказать без тени сомнения, что такие люди никогда не заслужат того, чтобы занять трон героев, и, следовательно, никогда не смогут стать настоящими героями человечества. Они были детьми, рожденными с уникальными предметами, подаренными им просто по чистой глупой случайности, и решили притвориться, что они какой-то великий человек из прошлого, тем самым ничем не отличаясь от пятилетнего ребенка, надевающего накидку, сделанную из простыней его матери, и называющего себя Бэтменом или Суперменом. Если бы дело было только в этом, то, возможно, я мог бы просто игнорировать их, и я бы не стал изо всех сил учить людей с повреждением мозга тому, какие они глупые, но они пытались сделать то, чего не должны были. В их плане участвовали жители этого города, и, в частности, они были нацелены на Аю и Киехару. Это вообще никуда не годится, я никогда не мог просто позволить другу вот так умереть, и обе девушки, безусловно, мои друзья, пытаясь похитить их и управлять их разумом, чтобы превратить в одноразовое оружие, эти фальшивые героические сучки получат старого доброго Сому. Это значит, что-то среднее между Джонсоном и Джейсоном, возможно, с примесью Фредди Крюгера. Я также получил некоторые другие сведения, такие как оружие и способности нескольких членов фракции, которые находятся в городе, детали плана, включая место встречи, а также расположение некоторых их складов и тому подобное. Ну, я могу, по крайней мере, устроить несколько набегов на эти места, я думаю. Бормочу я, продолжая стрелять. К настоящему времени я, должно быть, убил более 30 бродячих дьяволов, их число невелико, в основном потому, что у некоторых есть какая-то чертова жизненная сила. Клянусь, у некоторых из них было около 5 голов, и мне пришлось застрелить каждую, чтобы убить его, и эти головы регенерировали, так что я не мог долго ждать. И один из них стрелял лазерами из сисек. Да, этот мир немного сумасшедший. По крайней мере, пока нет никаких признаков вспышки вурдалака, как при нападении мертвого апостола, с которым было бы значительно труднее иметь дело. В любом случае, когда этот парень закончил рассказывать мне всю известную ему информацию, я решаю положить конец его страданиям. Так как сейчас вокруг бегает всего около 7 или около того бродячих, и городские дьяволы, которые дерутся с ними. Я уже убил большинство бродячих и даже нанес некоторым из них завершающий удар. Мне все равно не платят за уборку, и теперь пришло время поохотиться на лучшую дичь в городе. А именно, шестеренки в руках людей, которые этого не заслуживают, начиная с этого парня прямо здесь. Итак, это прощание. Ради твоего же блага, я надеюсь, что тебе повезет больше в следующей жизни и что ты перестанешь быть гребаным идиотом-фанатом-тупицей. Если я увижу тебя снова в твоей следующей жизни, и ты все еще будешь жалким, я порежу тебя, окей? Сказал я с притворной веселостью, прежде чем положить руку ему на грудь, повторяя процесс, который я использовал с канами раньше, чтобы забрать снаряжение Канлы. Это заняло у меня гораздо меньше времени, так как у меня не было реальной необходимости делать это осторожно или обращать внимание, чтобы не повредить его душу во время удаления. С такой утечкой энергии из его души он довольно скоро погибнет, но это будет совершенно безболезненно, и это все милосердие, которое я ему даю. Глядя на снаряжение в своих руках, я хмурюсь, это так странно. Это снаряжение похоже на один из тех тотемов, которые можно найти среди наследия аборигенов, только полностью изготовленное из черного вещества, которое я пока не могу точно определить. Это было почти как физическая тень, но я не совсем уверен, что это так. Может быть, мне стоит разобрать это, чтобы посмотреть, на что похожи материалы. Ну, я подумаю об этом позже. Встав с умирающего мужчины передо мной, я смотрю вперед и активирую мистический код связи. Ринтера, пройди 5 улиц вперед, поверни налево, пройди еще 2 улицы, а затем поверни направо. На четырехэтажном здании находится лучник. Захвати его живым, если это вообще возможно. Глава 69. Глава 69. Хорошо, я могу это сделать, ответил Ринтера. Похоже, ему весело с мечом и пистолетом, которые я модифицировал для него, так как они стали намного лучше, чем те, которые у него были изначально. Миттилд, я хочу, чтобы ты нашла еще одного лучника. Он на 6 улиц впереди и на 4 справа от того места, где ты находишься. Захвати живым, если это возможно, но если есть риск для твоей жизни, то ты можешь отступить, сказал я. Предоставь это мне, говорит она, и я ухмыляюсь. Если этим двоим удастся захватить пользователей луков, как я хочу, это будет означать, что у меня будет 3 из 7 лука скворца. Возможно, позже я смогу получить от Азазеля больше, но чем больше у меня будет сейчас, тем меньше мне придется торговаться с падшими ангелами позже. Позаботившись об этом, я поворачиваюсь к двери и говорю: «Итак, ты будешь просто продолжать смотреть или попытаешься сразиться со мной сейчас?» Спрашиваю я вслух. «Хе-хе, значит, ты меня почувствовал. Это довольно удивительно». Раздался женский голос, и казалось, из ниоткуда появилась женщина. Пышногрудая молодая женщина со стройной фигурой и большими грудями, но не настолько, чтобы они вызывали боль в спине, с волнистыми золотистыми волосами, коротко подстриженными, доходящими только до основания затылка, а также золотыми глазами и расслабленным выражением довольно красивого лица. Но это было не самое важное, вместо этого важнее было то, что прямо сейчас она высвобождала значительное количество магической энергии, и у нее был меч на поясе. Она явно была бойцом и смотрела на меня жадно, глазами, которые я хорошо знал. Глаза боевого наркомана. «Эй, как ты меня нашел?» Я использовала специальное оборудование, чтобы скрыть свою магическую подпись, и должна была быть невидимой, пока прибор работал. Она говорила таким тоном, как будто ей было любопытно. «Это запах», — сказал я. «Знаешь, говорить девушке, что она пахнет, обычно не очень хорошо», — игриво говорит она, глядя на меня. Не обращая внимания на ее слова, я продолжил. «Я почувствовал запах, который не был моим, или запахом этих жалких имитаций героев поблизости. Я объясняю, что, хотя ей удавалось скрывать свои демонические силы под любым эффектом, который она использовала, запах ее собственного тела не был замаскирован, и даже если он был слабым, я все равно прекрасно его чувствовал. Кроме того, поблизости был слышен какой-то шум от твоего дыхания, так что, на мой взгляд, ты вряд ли пряталась. Небольшой совет: если ты хочешь играть в убийцу, тебе следует постараться немного усерднее. Честно говоря, я бы сказал, что ты довольно откровенно заявляла о своем присутствии. Если бы ты хотела быть скрытой, тебе следовало бы приложить больше усилий. Ха-ха, это правда. Ты выглядишь забавно, жаль, что мне придется взять тебя на допрос, говорит она, кладя руку на свой меч. Я чувствую, что она не хочет говорить, так что о том, чтобы расспрашивать ее, не может быть и речи. От нее пахнет магической энергией, но я сомневаюсь, что она связана с фракцией героев. Скорее всего, она связана с дьяволами в городе, и я могу догадаться, почему они хотят захватить меня, но у меня сейчас нет времени разбираться с этим дерьмом. Я сомневаюсь, что смогу оставаться скрытым после всего этого события. Дьяволы города должны были бы быть особым типом бесполезных, если бы сделали это, и я совершенно уверен, что видел и Райзера, и этого стервозного президента студенческого совета, как ее там звали, среди тех, кто сражается, так что полностью спрятаться было бы невозможно в долгосрочной перспективе. Но даже если мне придется разоблачить себя, я отказываюсь делать это в положении слабости, так что быть пойманным здесь, это точно то, на что я не соглашусь. Я бы предпочел не делать этого. Сегодня вечером в городе еще много дел, о которых нужно позаботиться, и хотя мне никогда не хотелось отказывать женщине, желающей провести ночь со мной, у меня есть более важные дела, о которых нужно позаботиться прямо сейчас. Я отвечаю небрежно, кладя руку на свой собственный меч. Мгновение мы смотрим друг на друга, прежде чем нанести удар. Наши мечи встречаются посередине, когда мы обмениваемся ударами со скоростью, которая была бы чертовски близка к невидимой для обычных людей. Мы обмениваемся ударами один за другим, вспышки и искры летят повсюду, пока мы продолжаем пытаться убить друг друга. Это было простое и понятное прямое сражение чистого мастерства в фехтовании и в физических способностях, не более того. С точки зрения чистой силы, у нее было явное преимущество. Она легко одолевала меня в каждом столкновении. С точки зрения скорости мы были в основном равны, так как мое тело теперь было намного лучше, чем раньше, и я мог использовать больше усилений. Однако в технике у меня было явное и почти абсолютное преимущество. Наши техники даже не были настоящим соревнованием. На самом деле это было немного забавно. Если бы у меня было время, я бы хотел сражаться так еще некоторое время, но у меня все еще есть дела и люди, которых можно украсть, а затем убить за то, что они осмелились попытаться причинить боль тем, о ком я забочусь. Так что, да, я слишком занят для этого. Сцепляя клинки с ней, я поднимаю два меча одной рукой, в то время, как другая моя рука наносит удар. Мои движения используют те же боевые искусства, которые используют святые, чтобы еще больше увеличить мои физические возможности. Гха-ха. Она задыхается, когда ее отбрасывает назад. Место, куда я попал, теперь дымилось, и было совершенно ясно, что она, как дьявол, была слаба против силы, которую я позаимствовал у Хикикоморе из трона. Она потрясенно смотрит на меня, прежде чем прищурить глаза. Я вижу, значит, ты член церкви. Почему ты решил приехать в этот город без предупреждения? Она задает вопросы. Извини, я не член церкви, видишь ли, я не увлекаюсь маленькими мальчиками. В любом случае, есть еще много вещей, о которых нужно позаботиться прямо сейчас, так что не будешь ли ты так любезно отойти в сторону? Я бы предпочел не позволять придуркам, которые подвергают город опасности, уйти отсюда, не заплатив высокую цену за свои проступки, так что либо ты убираешься с дороги, чтобы я мог продолжить, либо мы можем продолжить и ты попытаешься остановить меня, умирая при этом варианте. Я говорил спокойно, прежде чем без всяких ограничений выплеснуть на нее свое намерение убить. Я провел долгое, долгое время, просто сражаясь в землях теней из-за того, что они были относительно близки к трону героев, и это было идеальное место для меня, чтобы набраться опыта, пока я тренировался у Скотча и Хирона. Я убивал, убивал и убивал еще, пока был там. Я потерял счет тому, скольких я убил, практикуясь там, так как я был не так талантлив, как другие, кто тренировались у Скотча и Хирона. Мне приходилось сражаться и убивать больше. Если я хотел совершенствоваться, мне потребовалось больше времени, чтобы вырасти, и мое намерение убить было выковано из всего этого опыта. Даже у большого брата Ку не было такого мощного или утонченного намерения убивать, как у меня, и я направил все это прямо на женщину, преграждающую мне путь. Она замерла, почувствовав мою энергию, прежде чем ухмыльнулась и вложила свой меч в ножны. «Очень хорошо, когда все закончится, я все еще буду хотеть этой драки, и тебе лучше не пытаться убежать от этого. Теперь я знаю твое лицо, и если ты убежишь, я обязательно выслежу тебя», — сказала она. «Хорошо, а теперь убирайся с дороги, пока я не сделал тебя своей сучкой. У меня есть более важные дела». Я говорю прямо, и когда она отходит от лестницы, я просто ухмыляюсь и прыгаю с крыши. Используя простую магию ветра, очень легко замедлить мое падение до приемлемого уровня, и я контролирую свой путь достаточно, чтобы упасть где-нибудь без людей поблизости. Я должен пойти на место встречи, где они размещают всех пользователей священных механизмов, чтобы обезопасить это место, прежде чем выяснять местонахождение других членов фракции героев, все еще находящихся в городе, чтобы захватить их. Я наверняка убью большинство из них, но у одного или двух может быть, по крайней мере, какое-то другое применение. Все зависит от того, насколько они меня бесят, достаточно ли они меня раздражают. Что ж, они будут среди тех, у кого будет нелегкий конец. Мне действительно нужны некоторые живые пользователи человеческой магии для моих специальных экспериментов. Глава 70. Двигаясь по городу, мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения, а именно до места, куда доставляют пользователей механизмов в городе. Пробираясь внутрь, я вижу, что там уже есть несколько человек, некоторые в отключке, а некоторые бодрствуют и, по-видимому, счастливо разговаривают. Трое из тех, кто проснулся, соответствуют описанию членов фракции героев. Это должно быть Ун, двойка и Жанна. Ун, брюнетка с карими глазами, она выглядит довольно мышиной, если бы я описал ее, нервно оглядывается по сторонам. По словам Канлы, у нее есть снаряжение, которое позволяет ей видеть секреты других людей, включая магическую энергию, священные механизмы и даже в какой-то степени их специализацию в бою. Она не сильна в бою, но подобное снаряжение звучит довольно интересно, и возможно, мне следует воспользоваться им, чтобы изучить больше деталей о нем, и внедрить в другие проекты. Двойка выглядит чем-то похожей на нейросенсея, но почему-то чувствует себя просто хуже во всех отношениях. Ее волосы были не того цвета, каштановые, а не золотистые, лицо и близко не такое красивое. В лучшем случае дешевая подделка, ее заявление о том, что она потомок Нерона, могут быть безосновательными. Она пользуется магией, если верить информации Канлы, так что мне следует быть с ней несколько осторожным. Жанна, между тем, даже не похожа на ту Жанну, которую я знаю по трону. Дело не в том, чтобы быть дешевой подделкой, как он, эта девушка просто на нее совсем не похожа. Ее выражение лица, манеры, внешность, все, о чем я могу думать, не имеют отношения к счастливой и доброй святой, которая помогла мне понять ценность человечества и преданность делу, а также к другой ее версии, которая научила меня тому, что Бог и церковь – гребаные придурки, и не надо иметь слепой веры ни в то, ни в другое. Кроме этих двоих, есть еще несколько бодрствующих, которых я не узнаю, скорее всего, люди, к которым ранее обращалась фракция, и они являются добровольными новобранцами. Там всего трое, двое мужчин и женщина. Первый мужчина, кажется, старшеклассник с крупным мускулистым телосложением, в очках, с короткими темными волосами и серьезным выражением лица, который смотрит на людей, лежащих без сознания на полу. Второй мужчина постарше, которому, кажется, чуть за 30, он очень подтянут и имеет изысканную внешность, с зачесанной назад прической с завитком спереди и усами, а также ухоженной бородой среднего размера. Что касается девушки, ну, она очень невысокая молодая женщина с малиново-розовыми волосами и похожим цветом глаз, вокруг указанных глаз очень темные круги, и она также, похоже, не очень заботится о себе. Глядя на их взаимодействие, которое я наблюдаю в течение нескольких мгновений, кажется, что они говорят о том, что одному из них требуется слишком много времени, чтобы вернуться сюда. Если бы я рискнул предположить, что это, должно быть, маме, видя, как она сражалась с Равелли Киехару, и если это так, то они, скорее всего, пошлют кого-нибудь, чтобы посмотреть и спасти ее. Если это то, что они сделают, то я могу с таким же успехом подождать, пока один из них не уйдет, оставив меня поражать более слабое звено, вместо того, чтобы сражаться со всеми здесь сразу. После долгой дискуссии заговорила Жанна. «Хорошо, вы, ребята, оставайтесь здесь, а я пойду и верну Труа на базу. Скажи Георгу, чтобы начинал готовиться к эвакуации», — сказала она, собираясь уходить. Я наблюдал за всеми ее действиями и думал о них, прежде чем обдумать свои варианты. Преследовать Жанну сейчас было бы более опасно, так как ее снаряжение, способное изготовить любой меч, который она может придумать, звучит довольно сильно в правильных руках и потенциально менее полезно, учитывая, что в лучшем случае я получу в свои руки один священный механизм. Между тем, если я нападу на эту группу здесь сейчас, я получу в свои руки по крайней мере один механизм, возможно, даже больше и смогу поиграть с ними позже. Также, возможно, у меня будет время пойти и позаботиться о Жанне позже. Хотя я должен пойти за Жанной, хотя бы по той причине, что я не хочу, чтобы она добралась до Равелли Киехару. Двум девушкам предстоит многое объяснить, и будущее неопределенно, но они друзья, и я не буду игнорировать это, я могу просто вернуться сюда после того, как разберусь с ситуацией, связанной с Жанной. Быстро двигаясь за ней, я позволил ей отойти на некоторое расстояние от базы. Сражаться с ней рядом с тем местом, где находятся ее союзники, было бы глупо, и я не могу просто убить ее, так как я хочу забрать ее снаряжение, чтобы добыть ресурсы для меня, поэтому просто убить ее в одно мгновение было бы не так продуктивно. Примерно через 4 минуты передвижения мы приближались к тому месту, где должны были находиться Равелли Киехару, это должно быть достаточно далеко, чтобы остальные не смогли добраться до нас мгновенно, мне просто нужно меньше минуты после того, как я сбил ее, чтобы забрать ее снаряжение. Как раз когда я собирался действовать, я увидел нечто такое, что заставило мои брови дернуться в глубоком раздражении. Почему Равелли Киехару решили появиться именно сейчас, когда я собирался нанести удар по врагу? Я не хочу отвлекаться на поиски материалов. Я имею в виду спасение жителей этого города. Да, определенно сосредоточусь на спасении людей, а не на своем желании взять несколько мощных предметов для изучения и получить от них много полезных материалов позже. Я вижу, какой-то дьявольский подонок захватил в плен мою милую маленькую игрушку. Этого быть не может, сказала Жанна, с презрением посмотрев на Равель, прежде чем создать меч в своей руке и воткнуть его в землю. Нарушитель равновесия, дракон, мое милое маленькое оружие, а теперь умри, пожалуйста. Нарушитель равновесия проявился и принял форму дракона, сделанного из священных мечей. Он был не таким длинным, всего около 6 метров, но выглядел довольно устрашающе. Дракон летит прямо на Равелли Киехару, Равель запускает в него заряд огня, но это бесполезно, и дракон просто продолжает двигаться вперед, не имея возможности просто отступить и не зная, остановит ли это просто убийство или выведение из строя Жанны, у меня нет другого выбора. Используя ману из моих колец, я направляю ее к своим ногам и напрямую использую взрыв маны для ускорения, выскакивая из своего укрытия прямо перед драконом как раз вовремя, когда он собирался ударить Равелли Киехару. Используя укрепление до предела, я также концентрируюсь и использую конечности Джейкоба, надеясь, что дракон не порежет мою кожу, я удерживаю ее на месте, используя чистую физическую силу. Сама